Глава 41. «Ну да», — кивнул Евгений. «Рассказываю дальше. Невестка Зинаиде с самого начала не понравилась. Свекровь решила, что девка к деньгам ее сына подбирается. Ни ума, ни красоты, ни воспитания у нее нет. Родители умерли, надо ей как-то свою жизнь устроить». А Илья уже зарабатывать начал, у него в карманах зашуршало. Сын дурак, сколько мать ему не объясняла, он не желал с нищенкой порвать. Илья усмехнулся. «Это правда. Мать так мне мозг промывала, а я полюбил Настю с первого взгляда. Она сразу показалась мне родной, модельной внешности, энциклопедического ума, от невесты я не требовал. Мать мне истерику закатила, когда услышала, что я приведу в дом девушку, чтобы с ней познакомить. У нее уже была другая кандидатура из богатой чиновной семьи. Ох, как мать разозлилась! С первой встречи дала Насте понять, кто в доме хозяйка. А уж когда она узнала, что Настя беременна, тут такое началось. Пристала с ножом к горлу, делая аборт. Танком на меня поехала, шипела. Бесконтрольно только обезьяны размножаются. Человечество придумало средства предохранения, или ты о них не слышал? Поживи сначала с бабой лет 5, проверь, как она к тебе относится, подумай, по какой причине замуж за тебя вышла. Из-за денег? Почему Настя так быстро родить решила? Зачем ей ребенок? Я попытался матери объяснить. Мы хотим малыша, который нашим дорогим сыном или дочкой станет. Любим друг друга и детей любим. Мать плечом дернула глупости. Настя с тобой разведется, когда поймет, что денег у тебя меньше, чем она рассчитывала. А ты, дурак, долгие годы ей алименты платить будешь. Впредь покупай презервативы, это дешевле, чем чадо содержать. Наш разговор прервал звонок в дверь. Пришла Лида, подруга мамаши. Мать рот открыла, а я ей шепнул. «Не говори гадостей про Настю, что про тебя соседи подумают. Они-то с невестками дружат». У Зины рот как чемодан захлопнулся, потом открылся, и оттуда полилось. «Лидочка, у нас такое счастье, Настенька, жена Илюши, беременна». «Мне Зинаида Львовна по-другому историю вашей женитьбы рассказывала», — вздохнула я. «Не сомневался в этом», — фыркнул Илья. «Брехня. Зина прекрасная актриса. По ней Голливуд плачет». «Эй, бабушка», — подал голос Паша. «Ты настаивала, чтобы мама сделала аборт, хотела меня убить?» «Не слушай вранье», — отрезала Зинаида. «Правда, правда, мать настаивала на аборте», — повторил бизнесмен. «Но мы отказались. На людях-то она говорила, что рада стать бабушкой. Она произносила это с таким пылом, что даже я поверил, что про аборт мамаша ляпнула от неожиданности. Она и меня обвела вокруг пальца. Но когда Настю увозили в роддом, иллюзия исчезла. Жена споткнулась о ковер, чуть не упала». Мать прошептала, жаль, что не плюхнулась на пузо, не придавила своего ублюдка. «Неправда», — зашипела Зинаида Львовна. «Да, она чуть не рухнула, но тебя в тот момент в квартире не было. Во дворе у машины ты стоял. У меня прекрасная память, лгун». Илья положил ногу на ногу. «Я не говорил, что сам это слышал. Настя твои слова мне передала». «Интриганка, дрянь, врунья», — заорала пожилая дама, потом повернулась к полковнику. «Вы правы, нельзя покидать эту комнату. Такого напридумывают». «А когда Павел на свет появился, она его года через 3 полюбила», — добавил Илья. «Странной истеричной любовью. Все ему разрешала, покупала, разбаловала парня, превратила его в Борчука». «Сам мог сына воспитывать», — огрызнулась мать. «Но тебя никогда не было дома». «Налейте мне чаю», — неожиданно приказал Павел. «Горячего и крепкого. Не делайте его похожим на мочу». Мне не понравился повелительный тон мажора, поэтому я не сдержалась, отреагировала резко. На кухонном столе стоит чайник, там лежат пакетики. Брось один в кружку и залей кипятком. Здесь прислуги нет. «Я не привык на кухне возиться. Для этого баб нанимают», — схамил Павел. Я замерла, потом уже другим тоном спросила. «Ты никогда сам не готовишь чай?» «Вот еще!» — фыркнул мажор. «Когда я приехала к Зинаиде Львовне за своим телефоном», — произнесла я, — «она предложила мне выпить чаю. Ты вызвался его сделать. принес в комнату поднос. На нем были всякие сладости, заварочный чайник и две уже наполненные кружки. Подчеркиваю. Полные чая. Одну ты поставил перед бабушкой, другую передо мной. Зинаида живо выпила свою порцию. Потом мы беседовали с полчаса. Ты без устали спорил с бабушкой, уличал ее во лжи. Откровенно хамил, потом ушел. А Зинаиде Львовне позвонила Варя. Хозяйка очень занервничала. Я заметила это и начала ее расспрашивать. И она вдруг рассказала мне о похищении внучки. Тогда я подумала, что у пожилой дамы просто сдали нервы. Поэтому она разоткровенничалась. Но сейчас понимаю, она не собиралась выкладывать незнакомой женщине сию историю. Почему Зинаида так поступила, Павел? «Я тут при чем?» — отмахнулся мажор. «Я ушел из комнаты». «Что ты подлил бабушке в чай?» — спросила я. «Да не ври, ты же говоришь только правду». «Чего она мне зудела? Твой преподаватель глупость придумал», — занудил студент. «Перестань вести себя как дурак, все лгут, это признак хорошего воспитания, я никогда не скажу то, что может другого задеть». «Да ну», — рассмеялся Илья. «Мать, ты неверно себя оцениваешь». «Что ты подлил бабушке в чай?» — повторила я вопрос. «Сыворотку правды», — признался внук. «Хотел, чтобы она вам сказала. Дарья тупая, телефон бросила и страшная. Пусть выскажется и от меня отстанет». «С ума сойти!» — воскликнула я. «Где ты взял эту дрянь?» «В интернете», — пояснил мажор. «Это разработка ЦРУ. Ее курьер принес за 5 минут до вашего приезда. Удачно получилось. Я хотел, чтобы бабка дома правду рубить начала. Но она вам в морду высказалась, круче вышла». «Какой состав лекарства?» — поинтересовался Дегтярев. «Оно мне надо знать», — усмехнулся недоросль. «Обещали, что из человека правда польется. Я сидел и ждал, но ничего не происходило. Ну и ушел». «Так называемые сыворотки правды существуют в действительности», — вздохнул Леня. «Их вводят внутривенно. Эффект почти мгновенный. Про пилюли я не слышал. Но, наверное, они существуют, только срабатывают не сразу и не оказывают сильного действия». Зинаида Львовна рассказала про похищение Вари и только. Уж не знаю, пилюля ее к этому подтолкнула, или она так сильно разнервничалась, что отпустила на время тормоза. Уколы сыворотки, правда, пагубно влияют на здоровье человека. Описаны случаи, когда люди после них впадали в состояние, похожее на паралич. «Так вот почему Комаровой стало плохо», — сообразила я. «Мерзавец!» — взвелась Зинаида. «А ты зануда!» — не остался в долгу внучок. Я поняла, что сейчас начнется привычный для семьи Комаровых скандал, и сказала: «Извините, Евгений, вам не дали договорить». «Все нормально», — спокойно отреагировал художник. «Я начал с того, что Зинаида терпеть не могла невестку. Сомнительно, что она вообще кого-либо по-настоящему любить способна, без пользы для себя. После смерти Вари мы долго не виделись. И вдруг, в сентябре прошлого года, звонит Комарова. Я заколебался, брать ли трубку. Вдруг Зине опять кого-то закопать надо». А трубка верещала безостановочно. Я решил, что она меня все равно достанет, и ответил. Зина была очень возбуждена. Мне стало понятно, что у нее случилось нечто из ряда вон. Я ей очень нужен, она хотела приехать в Колтыково. Пришлось притормозить Комарову, объяснить, что я живу в Москве, можем встретиться в кафе. Там есть отдельные кабинеты, поговорим без чужих глаз и ушей. И что мне сообщила Зина? Настя была не особенно хороша собой. С годами она, несмотря на деньги мужа, симпатичнее не стала. Да еще начала прихрамывать. Не сильно, но заметно. Врач посоветовал таблетки от артрита, стельки в обувь. Насте стало легче. Утром Зина услышала из спальни невестки громкий вскрик, потом плач. Свекровь вошла, поняла, что звук идет из ванной. И без всякого стеснения, забыв постучать, распахнула дверь. Настя, абсолютно голая, стояла, положив одну ногу на рукомойник. По ноге текла кровь. Судя по тому, что в правой руке невестка держала бритву, она решила избавиться от нежелательных волос и порезалась. Дома Анастасия всегда ходила в спортивных костюмах. И вообще брюки она любила больше, чем платье. Юбки практически не носила. Зинаида, давно жившая с невесткой, В одном доме никогда не видела у нее открытые ступни и щиколотки. Они были спрятаны под домашними штанами и носками, которые Настя постоянно натягивала. Да и тапочки у нее высокие, как ботинки. Если же надо было куда-то пойти в лодочках на каблуке, невестка непременно натягивала такие колготки, которые ехидный ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев называет «трупьи». Цвет у них серо-коричневый, противный, но жена Ильи предпочитает их. К чему этот долгий рассказ о нарядах Насти? Хочу объяснить, по какой причине Зинаида никогда не видела щиколоток невестки. Ну и совсем обнаженной она ее не наблюдала. Мало кто из женщин станет разгуливать голышом перед матерью мужа, даже при очень хороших с ней отношениях. Увидев, что в ее ванную без спроса влез враг, Настя ойкнула и схватила полотенце. Но Зина уже успела заметить у нее на попе большую, размером с кофейное блюдце, родинку. Комарова опешила. У Алины была такая же. Потом ее взгляд упал на ногу, по которой текла кровь. Зинаида обомлела и показала пальцем на щиколотку. Что это? «Я порезалась», — ответила Настя, закричала от неожиданности, больно очень. «Что у тебя на щиколотке?» — перебила ее Зина. «Шрам?» — Анастасия кивнула. «Он как браслет опоясывает ногу. Уродство ужасное. Толстый, килоидный рубец. Убрать его невозможно, поэтому я всегда хожу в носках, брюках или непрозрачных колготках». «Где ты его заработала?» — оборвала невестку Зина. «Не знаю», — прошептала Анастасия. «Шрам всегда был, сколько себя помню. Сначала я жила с мамой, отца не помню совсем, да и мать смутно. У нас вроде квартира необычная была, окно под потолком. Вот и все, что я знаю о родительском очаге. Потом меня отправили в детдом. Там объяснили, что мама умерла. Дети дразнили меня из-за шрама, говорили. Ей ногу трамваем отрезали, пришили чужую, поэтому Варька косолапая, как медведь. Меня тогда звали Варей. Фамилии не помню. Я очень переживала, прятала от всех ножку. Затем меня удочерили, поменяли имя, я превратилась в Анастасию Сергеевну Журкину. Жили мы небогато, но счастливо. Когда мне исполнилось 18, родителей сбил грузовик. За рулем сидел пьяный водитель. Целый год я плакала, потом встретилась с Ильей. «Родимое пятно на заднице у тебя тоже с рождения?» — уточнила Зина. «Конечно», — удивилась Настя. «Оно, как и шрам, со мной было всегда». Евгений показал на кофемашину. «Налейте чашечку». Я встала, пошла к шкафчику за посудой, а художник продолжал. Зину прямо трясло. Она кричала: «Настя, это Алина! Илья женат на родной сестре!» Бизнесмен молча закрыл глаза, но его отец не утихал. Зинаида потребовала от меня ответа, куда я дел ребенка, которого она мне в коляске привезла и кинула. Я сказал честно, ее взяла няня Алины. Больше ничего не знаю. И тут она зашипела: «Мерзавец, ты виноват!» «Прекрасно. И в чем же?» На мою голову рухнула лавина обвинений. Это я нашел родителей, которых машина сбила. Хотел, чтобы девчонка выросла и отомстила родной матери, вышла замуж за брата. Одно предположение глупее другого. Все мерзкие. Я не выдержал, встал. «Прощай. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». Она закричала: «Ты решил разрушить мою жизнь. Не дай бог, у Павла стартует фибродисплазия. Сделают генетический анализ ему, родителям. И что? Установят, что отец и мать родные, брат с сестрой? Начнут выяснять, как это случилось». Признаюсь, я сам опешил от такой шутки судьбы. Но как это могло произойти? В многомиллионном мегаполисе у Насти, Алины и Ильи были минимальные шансы на знакомство. Однако, получите. «Мы столкнулись на рынке», — вдруг вступил в беседу Илья. «Я решил расширяться, искал место под магазин, выбрал площадку. Она мне по всем параметрам подходила, но в администрации сказали, что территорию зарезервировала девушка, правда, пока не оплатила, денег у нее нет, ищет. Я упросил дать ее адрес, решил уговорить ее уступить мне участок. Приехал в убогую пятиэтажку, позвонил. Открыла не очень приметная шатенка, но прямо такая родная-родная, что захотелось ее обнять, расцеловать. Впервые я такие чувства испытал.